И хотя этих женщин не связывали кровные узы, а разница в возрасте была очень внушительной, совместно перенесенные испытания сроднили их. Все три носили черные, траурные, домашним способом перекрашенные платья. Все были истощены, озабочены, печальны. И хотя ни одна из них не держалась хмуро или угрюмо, ни одна не произнесла ни слова жалобы, за их улыбками и радушными приветствиями угадывалась внутренняя горечь. Эти храбы разбежались. Деньги обесценились. Джо Мушсали умер в Геттисберге. И молодая хозяйка тоже овдовела, так как доктор Фонтейн-младший скончался от дизентерии в Виксберге. Двое других мальчиков Фонтейн, Алекс и Тони, находились где-то в Вирджинии, и о их судьбе ничего не было известно. А старый доктор Фонтейн ушел с кавалерией Уиллера. Этому старому дураку уже стукнуло 73, а он все пыжится, хочет показаться молодым, хотя набит ревматизмом с головы до пят не хуже, чем боров блохами, сказала бабушка, и в глазах ее блеснула гордость за мужа, которую она пыталась замаскировать резкостью своих слов. «Доходят до вас какие-нибудь вести из Атланты?» спросила Скарлетт, как только они уселись в столовой. «Мы в таре, как в глухой темнице». «Да что ты, детка», сказала старая дама, как всегда, завладевая разговором. «Мы в таком же положении, как и вы. Знаем только, что Шерман в конце концов все-таки взял город». «Так, а что он делает теперь? Где он сейчас ведет сражение?» «Да откуда три одинокие женщины, заточенные здесь в поместье, могут знать о том, что делается на войне, когда уже не весь сколько времени мы не получаем ни писем, ни газет?» – ворчливо сказала старая дама. «Одна из наших негритянок перемолвилась словом с негритянкой, которая видела негритянку, которая побывала в Джонсборо. Вот единственный способ, каким доходит до нас вести. Янки будто бы расположились в Атланте, как у себя дома, чтобы дать отдых солдатам и лошадям. Так нам было сказано. А уж верно это или нет, мне неизвестно. Хотя, конечно, отдых им, я думаю, необходим после такой трепки, какую мы им задали». «И подумать только, что вы все это время были у себя в имении, а мы ничего об этом не знали!» – воскликнула молодая хозяйка. «Простить себе не могу, что не поехала поглядеть, как там у вас. Но после того, как негры разбежались, здесь столько навалилось дел, просто невозможно было вырваться. И все же следовало бы выкроить время. Не по-соседски получилось. Но мы, конечно, думали, что янки сожгли тару, как они сожгли 12 дубов и дом Макинтошей, а вы все перебрались в Мейкон. Нам и в голову не приходило, что вы остались дома с Карли. А как мы могли думать иначе, когда ваши негры забежали сюда с вытаращенными от ужаса глазами и сказали, что янки хотят жечь тару?» – вмешалась бабушка. «И мы даже видели?» – начала была Салли. «Не перебивай меня, сделай милость», – оборвала ее старая дама. «Они рассказали, что янки разбили свой лагерь у вас на плантации, а вы все готовитесь бежать в Мейкон. И в ту же ночь мы увидели зарево как раз над вашим поместьем. Оно полыхало на не один час и так напугало наших дурных негров, что они все тут же дали дёру. А что у вас там горело?» «Хлопок. Весь хлопок. На 150 тысяч долларов. С горечью сказала Скарлетт. «Скажи спасибо, что не дом», – изрекла старая дама, уперев подбородок в сложенные на палке руки. «Хлопок всегда можно вырастить. А попробуй вырасти дом. Кстати, вы уже начали собирать хлопок?» «Нет», – сказала Скарлетт. «Дом почти весь погиб, вытоптан. На самом дальнем поле ручья осталось еще немного. Тюка на 3, может быть, наберется не больше. А что толку? Все наши негры с плантации разбежались, собирать некому». «Нет, вы только послушайте ее. Все негры с плантации разбежались, собирать некому», передразнила Скарлетт старая дама, бросая на нее уничтожающий взгляд. «Она что же у вас, эти хорошенькие ручки, барышня, и ручки ваших двух сестричек?» «У меня? Чтобы я собирала хлопок?» Обомлев от возмущения, вскричала Скарлетт, словно бабушка предложила ей совершить какую-то дикую непристойность. «Чтобы я работала как негритянка на плантации? Как эта белая голодьба, как девчонки с Леттери?» «Белая голодьба! Слыхали? Да уж воистину вы утонченное, изнеженное поколение! Позвольте мне доложить вам, голубушка, что когда я была девчонкой, мой отец потерял все до последнего гроша, и пока он не сколотил немного денег, чтобы принанять негров, я не считала для себя зазорным честно выполнять любую грубую работу, хотя бы и на плантации. Я и мотыгой землю рыхлила, и хлопок собирала. А ежели понадобится, то и сейчас могу. Похоже, что придется. Белая голодьба скажет тоже». «Но, маменька!» — вскричала ее сноха, бросая молящие взоры на Скарлетт и Салли в надежде, что они помогут ей умиротворить разгневанную старую даму. «Это же было давно, в другие совсем времена. Жизнь ведь так меняется». «Ничего не меняется, когда приходит нужда честно трудиться», заявила проницательная и несгибаемая старая дама, не поддавшись на увещевание. «Послушала бы твоя маменька, Скарлетт, как ты стоишь тут и заявляешь, что честный труд – это не для порядочных людей, а для белой голодьбы. Когда Адам пахал, а Ева пряла?» Стремясь перевести разговор на другое, Скарлетт торопливо спросила: «А что слышно о Тарлтонах и Калвертах? Их усадьбы тоже сожгли? А сами они сохранились в Миконе?» «Янки не дошли до Тарлтонов. Их усадьба тоже ведь, как наша, в стороне от главной дороги. А вот до Калвертов они добрались. И угнали весь их скот, и порезали птицу, а негров забрали с собой», – принялась рассказывать Салли. Но бабушка не дала ей закончить. «Ха! Они наобещали негритянкам шелковых платьев да золотых побрякушек. Вот чем они их заманивали. И Кэтлин Калверт рассказывала, что когда янки уходили, она видела у некоторых из них за седлом этих черномазых идиоток. Ну что ж, вместо платьев и сережек солдаты наградят их цветными младенцами. И я не думаю, чтобы кровь янки особенно улучшила их породу». «Ой, бабушка Фонтейн, не делай, пожалуйста, постного лица, Джейн. Мне кажется, мы все здесь замужем. Или я ошибаюсь? Видит Бог, нам не привыкать стать любоваться на крошечных мулатиков». «А почему янки не сожгли усадьбы Калвертов?» «Их дом уцелел благодаря северному акценту второй мисс Калверт, ее управляющего Хилтона», сказала старая дама, никогда не называвшая бывшую гувернантку Калвертов иначе, как вторая миссис Калверт, хотя первая жена мистера Калверта скончалась 20 лет тому назад. «Мы стойкие сторонники федерации», иронически прогнусавила бабушка, подражая выговору северян. «Кэтлин говорит, они оба клялись и божились, что весь калвертовский выводок – чистокровные янки. Это в то время, как мистер Калверт сложил голову где-то в джунглях, а Рейфорд под Геттисбергом, а Кейт сражается в Вирджинии. Кэтлин говорит, лучше бы они сожгли дом, чем сносить такое унижение. Кейт, говорит она, сойдет с ума, если узнает об этом, когда вернется домой. Вот что значит взять жены янки. У них же ни гордости, ни чувства приличия. На первом месте забота о собственной шкуре. А как это они пощадили вашу усадьбу, Скарлетт?» Скарлетт секунду помедлила с ответом. Она знала, что следующим вопросом будет: «А как все ваши, как здоровье дорогой Эллен?» И понимала, у нее не хватит духу сказать им, что Эллен нет живых. Ведь если она произнесет эти слова, если допустить, чтобы они разбередили ей душу в присутствии этих счастливых, сердобольных женщин, ей уже не сдержать слез. Они будут литься и литься, пока ей не станет плохо. Но этого нельзя допустить. Ни разу после возвращения домой не позволила она себе выплакаться как следует. А если хоть раз дать волю слезам от ее так старательно взращенного в себе мужества, не останется и следа. Но, глядя в смятении на дружеские лица Фонтейнов, Скарлетт понимала, что эти люди не простят ей, если она утаит от них смерть Эллен, особенно бабушка, редко кого дарившая своей благосклонностью и пренебрежительным взмахом сухонькой ручки, умевшая показать, что знает цену почти каждому из жителей графства, и вместе с тем искренне привязанная к Эллен. «Ну, что же ты молчишь?» – произнесла бабушка, уставив на нее пронзительный взгляд. «Ты что, не знаешь, как это получилось?» «Видите ли, дело в том, что я вернулась домой лишь на другой день после сражения», – торопливо начала объяснить Скарлетт. «Янки тогда уже ушли, а папа сказал, что он убедил Янки не жечь дом, потому что Сьюлин и Кэрин лежали в тифу, и их нельзя было трогать». «Впервые в жизни слышу, чтобы Янки поступали как порядочные люди», — сказала бабушка, явно недовольная тем, что ей сообщают что-то хорошее о захватчиках. «Ну, а сейчас, девочки, как?» «Уже лучше, много лучше. Они почти поправились, только очень слабы», — сказала Скарлетт. И, чувствуя, что страшивший ее вопрос вот-вот сорвется у бабушки с языка, она еще торопливее перевела разговор на другое. «Я хотела спросить, не можете ли вы одолжить нам немного продуктов? Янки сожрали все подчистую, как саранча. Но если у вас самих туго, то вы, пожалуйста, скажите мне прямо, без всяких стеснений». «Пришли порка с повозкой, и вы получите половину всего, что у нас есть. Риса, муки, свинины, немножко цыплят», — сказала старая дама и как-то странно поглядела на Скарлетт. «Нет, зачем же, это слишком много? Право же я...» «Молчи, не желаю ничего слушать. Для чего же тогда соседи?» «Вы так добры, что я просто не знаю. Но мне пора. Дома начнут беспокоиться». Бабушка внезапно поднялась и взяла Скарлетт под руку. «Вы обе оставайтесь здесь», – распорядилась она и подтолкнула Скарлетт к заднему крыльцу. «Мне нужно перемолвиться словечком с этой малюткой. Помоги-ка мне спуститься с лестницы, Скарлетт». Молодая хозяйка и Салли попрощались со Скарлетт, пообещав в самое ближайшее время приехать ее проведать. Они сгорали от любопытства, но вместе с тем знали, если бабушка сама не найдет нужным поведать им, какой разговор состоялся у нее со Скарлетт, они никогда этого не узнают. «Старухи – трудный народ», – прошептала молодая хозяйка на ухо Салли, когда они обе принялись за прерванное шитье. Скарлетт стояла, держа лошадь под уздцы. Тупая боль сдавила ее сердце. «Ну, — сказала бабушка, пронзая ее взглядом, — что там еще случилось у тебя? Что ты от нас скрываешь?» Скарлетт поглядела в зоркие старые глаза и поняла, что она может сказать бабушке Фонтейн всю правду без утайки и не заплакать. Никто не отважится заплакать в присутствии бабушки Фонтейн без ее недвусмысленно выраженного поощрения. «Мама умерла», — сказала Скарлетт просто. Рука, опиравшаяся на руку Скарлетт, так напряглась, что сделала ей больно. Сморщенные веки, задрожав, прикрыли желтые глаза. Янки убили ее. Она умерла от тифа. За день до моего возвращения. «Перестань об этом думать», — приказала бабушка. И Скарлетт увидела, как она сглотнула подкативший горло комок. «А как отец?» «Папа, папа не в себе». «Как-то понять, говори с ней. Он болен?» «Это потрясло его. Он какой-то странный. Не в себе». «Что значит «не в себе»? Ты хочешь сказать, что он повредился умом?» Было большим облегчением услышать, что кто-то смело называет вещи своими именами. Как хорошо, что эта старая женщина не пытается выражать ей сочувствие, иначе она бы разревелась. «Да», — глухо сказала она, — «он лишился рассудка. Он живет все время, как во сне, а временами словно бы даже не помнит, что мама умерла. Ох, мисс Фонтейн, это выше моих сил видеть, как он часами сидит, поджидая ее. Так терпеливо-терпеливо, а ведь всегда был нетерпелив, как ребенок. Но еще хуже, когда он вдруг вспомнит, что ее не стало, то сидит за часом час, прислушиваясь, не раздадутся ли ее шаги, то вдруг как вскочит, выбежит из дома и прямо на кладбище, а потом приплетется обратно, лицо все в слезах, и ну твердить снова и снова, да так, что хочется завизжать. Кэти Скарлетт, миссис О'Хара умерла. «Твоя мама умерла!» Эти его слова, сколько бы он их не повторял, звучат для меня так, словно я их слышу впервые. А иногда по ночам он начинает ее звать. И тогда я вскакиваю с постели, иду к нему и говорю, что она пошла проверить заболевшую негритянку. И он начинает ворчать, что она не жалеет себя, выхаживая больных. И уложить его обратно в постель бывает нелегко. Он совсем как ребенок. О, если бы доктор Фонтейн был здесь! Я уверена, что он как-нибудь помог бы папе. И Мелани тоже нужен доктор. Она плохо поправляется после родов. Мелани родила? Она с вами? Да. А почему она здесь? Почему не в Мейконе, у своих родственников, у тетки? Мне всегда казалось, что вы не слишком-то к ней расположены, мисс. Хотя она и доводится родной сестрой Чарли. Ну-ка, объясни, как это произошло? Это очень длинная история, мисс Фонтейн. Может быть, мы вернемся в дом, и вы присядете? Я прекрасно могу слушать стоя, отрезала бабушка. А если ты начнешь рассказывать при них, они расхныкаются, разжалобят тебя и доведут до слез. Ну, а теперь выкладывай. Скарлетт начала, запинаясь, описывать осаду Атланты и состояние Мелани. И по мере того, как под острым, пронзительным взглядом старой дамы, ни на минуту не сводившись с нее глаз, текло ее повествование и развертывались события, она находила нужные слова для описания пережитых ей ужасов. Все живо воскресло в ее памяти. Одуряющий зной того памятного дня, когда начались роды, ее отчаянный страх, их бегство и вероломство Ретта. Она описала эту сумасшедшую, полную призраков ночь, мерцание бивачных огней, то ли в стане конфедератов, то ли у неприятеля. Обгорелые печные трубы, возникшие перед ней на рассвете, трупы людей и лошадей вдоль дороги, разоренный край, голод, ужас при мысли, что и Тара лежит в развалинах. Мне казалось, что надо только добраться домой, к маме, и она как-то сумеет все уладить, и я сброшу с плеч эту ношу. Возвращаясь домой, я думала, самое страшное уже позади. Но узнав, что мама умерла, я поняла. Вот оно, самое страшное. Она опустила глаза и умолкла, ожидая, что скажет бабушка Фонтейн. «Верно, до нее не дошло, чего я натерпелась», — мелькнула у Скарлетт мысль. Слишком уж долгим показалось ей наступившее молчание. Но вот старая дама заговорила, и голос ее звучал необычайно тепло. Никогда еще Скарлетт не слышала, чтобы бабушка Фонтейн так тепло говорила с кем-нибудь.